«А может это?» – подал голос Бегемот. «Кирюху позовем, он играет хорошо, наши песни знает, ну и давно хотел». «Кирюху?» – на лице Астарота появилось выражение тягостного раздумья. «Кто такой этот Кирюха?» «Я не знал, но его кандидатура явно не пользовалась среди нашего фронтмена особой популярностью. Без гитариста мы не сможем», – протянул Астарот, бросив на меня недобрый взгляд. «Ну сорян», – без особого раскаяния на лице развел руками я. «Без левой руки гитарист играть не может, а Кирюха сможет прямо сейчас на репетицию прийти?» – спросил Астарот. «Можно ему позвонить?» Бегемот выбрался из-за ударной установки. «Посмотрел на меня. Сходишь со мной до дяди Коли, а то он без тебя мне телефон не даст». Судя по радостному крику в трубке, этот неведомый Кирилл занимался тем, что сидел дома и ждал, когда потлатые знакомые предложат ему поиграть в их группе. «Неужели я ошибся, и эти ребята настолько хороши, что вокруг них клубится толпа желающих попасть в их тесный сатанинский кружок? На вид так говнари говнарями. Правда, я еще не слышал, как они играют и что поют, но явно скоро услышу. Сейчас оденется и прибежит». С довольным видом Бегемот положил трубку. «Тут подождем его, ладно, надо же его на территорию провести». На эту его фразу дядя Коля усмехнулся в усы и ничего не сказал. Мы вышли наружу. Я зябко поежился и попытался поплотнее укутаться в свою куртку. И шапки еще очень не хватало, если честно. «Слушай, Вов, тебе не кажется, что Саня как-то того?» Зыркнув в разные стороны, заговорщическим тоном проговорил Бегемот. «Зазвездился что ли? Мы когда группу собирали, мы же думали, что будем все вместе решать, а он теперь ведет себя, будто ангелы сатаны, это только он один. Предлагаешь устроить переворот с революцией?» Усмехнулся я. «Нет, ну правда, а чё он?» Засопел Бегемот. «Мне вот тоже нравится песня, которую Борька написал, а он и слушать не хочет. Может быть, с ним как-нибудь поговорить что ли? Раньше ведь он так себя не вел». «Поговорить, дело хорошее», — сказал я. В общем-то, достаточно было просто промычать что-то неопределенного. У Бегемота явно наболело, и он спешил вывалить на меня все свои чувства и мысли сплошным потоком. «Или вот тогда еще», — продолжил он, — «на квартирнике, помнишь, когда Серега пристроился бэк-вокалом петь «Дьявольский круг», а он потом, помнишь, что устроил? Даже стыдно было перед Серегой, он как лучше хотел, и ничего он не лажал, просто у него голос лучше. Вот Саня и испугался. «МММ, думаешь?» Я изогнул бровь. «Да, явно что-то неладно в этом адском королевстве. А потом еще втирал нам, что Серега нам не свой, мы не можем его взять». Бегемот скривил губы. «Подумаешь, другую школу закончил, и что?» «Действительно», — поддакнул я. «А все с этого концерта началось?» Бегемот зыркнул в том направлении, где был наш подвал. «Получается, с Банкиным поговорил, и все. Теперь он главный, и слова ему поперек не скажи. Конечно, он же с самим Банкиным ручкался, и нас даже в концертную программу поставили». «Банкин. Эту фамилию я слышал. Евгений Банкин был фигурой знаковой еще до того, как я ушел в армию. Где-то в конце 80-х он съездил в Питер, который тогда еще назывался Ленинградом, побывал в тамошнем рок-клубе и загорелся идеей устроить в Новокиневске такую же движуху. Устраивал концерты в разных домах культуры, студию звукозаписи драмтеатра отмутил чуть ли не в свое единоличное пользование. Тот самый пресловутый фестиваль «Рок-провинция» – это тоже его рук дело. В начале 2000-х у него был целый продюсерский центр, а в 2010-м его убили в собственном подъезде какие-то отморозки. Так что Банкин – это да, это фигура. Понятно, почему типичный говнарь Астарот зазвездился после того, как с ним пообщался. «Где там твой Кирилл?» – спросил я. «Вон он бежит». Бегемот радостно махнул рукой вдоль забора. «Мда, понятно, почему у Астарота на лице было такое сомнение. К воротам завода на Первой космической приближался типичный хороший мальчик, мамина конфетка. Светлые волосы аккуратно подстрижены, драповая пальтишка застегнута на все пуговицы, брючки со стрелочками, ботиночки начищены. «Привет, Абаддон!» — радостно просиял он. Я сразу примчался, как услышал. «Ты серьезно? Астарот разрешит мне играть сегодня на концерте?» Вилял руку сломал, Бегемот кивнул на меня. Я продемонстрировал забинтованную руку. «Ты же сможешь нас выручить?» — с радостью. И в глазах такой огненный энтузиазм, что я чуть не заржал. Да, картина маслом. Ботаник мечтает петь про ад и сатану, но вместо этого учится играть на скрипочке и получает красный диплом юридического факультета. «Мы же порепетируем». «Ага, потопали». Бегемот двинул обратно к КПП. А я, ты знаешь, писал сейчас коллоквиум, и у меня чашка разбилась. Торопливо задыхаясь, проговорил Кириллу. И я как будто сразу понял, что должно случиться что-то очень важное. И тут твой звонок. А еще говорят, что никаких знаков нам Вселенная не подает. Кирюх, ты же понимаешь, что это всего на один раз. Бегемот повернулся к восторженному ботану и посмотрел на него строго так, из-под лобья. Конечно, горячо отозвался он. Я же говорил, что всегда готов выручить, если вдруг потребуется. Я же все ваши песни знаю, репетировал каждый день почти. Это только на сегодняшний концерт, веско отчеканил бегемот. Да-да, я понял, часто закивал Кириллу. Интересно, он музыкальную школу по классу гитары закончил, или самоучка? Глава 5. Ну хрен знает. Лично я бы творчество ангелов сатаны музыкой не назвал. Я, конечно, уже давно зарекся оценивать такие вещи. С возрастом как-то все более наплевательски относишься к таким вещам. Раз такое поют, значит кто-то это слушает. Ведь иначе не пели бы, разве нет? Голос Астарота был сильно выше, чем я думал сначала. Ломающимся тенорком он горланил в микрофон малоразборчивые строки, в которых можно было угадать многократное упоминание дьявола, зла, крови и прочих малоприятных вещей. Все это в комплексе смотрелось нелепо. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Поначалу даже напряг слух, чтобы понять, что именно наш фронтмен поет. Адское пламя ревет над нами, а под его шагами дрожит весь мир. Черное знамя реет над нами, рухнет кусками. Дутый кумир. Как по мне, так слова можно было вообще любые подставлять. Все равно ни хрена непонятно. А что до музыки? Я снова попытался вслушаться, но так и не смог понять, чем одна песня отличается от другой. Но на лице Астарота сияло прямо-таки воодушевление с вдохновением вместе. Он явно был горд своим творчеством. Он видел себя этаким посланником ада, демоном во плоти или чем-то подобным. Осмотрелся. Ну такое. Лицо выглядело еще более детским из-за того, что он пытался придать ему прямо-таки звериную серьезность. Как на тех мимах, где задроты с жидкими усишками приглашают на курсы пикапа или, там, обещают суровые разборки. Чуть не заржал, когда вспомнил. Даже рука дернулась к карману, чтобы мобильник достать и найти в инете картинку. Вовремя вспомнил, что никакого мобильника у меня нет, и вообще на дворе 91-й год. Мобилы сейчас должны быть только у ребят в малиновых пиджаках. Громоздкие такие раскладушки. Или малиновые пиджаки позже появились. Главное сейчас не вдаваться в мысленные рассуждения. Просто принять, что теперь это моя жизнь, не рассусоливая тут как бабка на лавочке. А вот Кирилл играл, кстати, неплохо. Он пока инструмент настраивал, пробежался по струнам, и стало понятно, что с инструментом он обращается уверенно. Я сидел на столе и болтал ногами в такт рваному ритму сатанинской музыки. Вникнуть уже не пытался, и старался не думать о том, что мой молодой растущий и чертовски худой организм хочет жрать. Чтобы как-то себя отвлечь, решил изучить содержимое своих карманов, тех, до которых раньше не добрался. Итак, у меня была замусоленная записная книжка с буквенной лесенкой. Беглое пролистывание показало, что часть страниц там даже заполнены. Ага, это контакт-лист такой. Еще имелся паспорт, согласно которому меня звали Владимир Викторович Корнеев, родился я в Новокиневске, 20 декабря 1972 года. Совершеннолетний, значит, и у меня скоро днюха. Я пролистал страницы дальше. К военной службе негоден, адрес прописки. Достоевского, 15. Ага, даже примерно себе представляю, где это. Что-то мне подсказывает, что я до сих пор там проживаю со своими родителями. Поскольку если бы я обладал отдельной жилплощадью, фигли бы мы своей говнарской толпой бухали на квартире Астарота под дамокловым мечом возвращающейся утром мамы. Ладно, это несложно проверить, в конце концов. Что еще? ХМ, бумажка какая-то, в клеточку, как будто из тетради вырвана. Дорогая Лена, приходи в субботу в кафе Лира, тебя ждет сюрприз. Перечеркнуто. Ленок, может встретимся, кофе попьем, как насчет кафе Лира? Тоже перечеркнуто. И еще несколько раз имя Лена разных размеров. Ну, это нормально. Я вполне здоровый и половозрелый парень. Пытался пригласить какую-то Лену на свидание. С неизвестным результатом. Вообще интересно, что случилось с прежним обитателем этого тела. Пока разворачивал бумажку, почему-то думал, что найду там записку. Типа в моей смерти прошу винитен, из жизни ухожу добровольно, невыносимо ходить по одной земле с. Чушь. конечно, но было бы понятно, а то получается, что жил себе человек, на гитаре лобал, а потом, хоп, и исчез. С одной стороны, как-то тупо самоубиваться на дружеской попойке, с другой, как раз неплохой выбор. Уходишь в сортир, глотаешь горсть снотворного, выходишь, складываешься какашечкой под столом, не просыпаешься, никто и не обратит внимания, что ты вырубился, и в морг потом тело доставит, но записка была о другом, так что, видимо, секрет исчезновения говнаря по кличке Вилиал, я узнаю не сейчас, если вообще узнаю, конечно, Вилиал, судя по тому, как Астарот орал, звал он меня уже не в первый раз, чего тебе, я смял бумажку и сунул ее обратно в карман, потом разберемся с этой Леной, как мы сыграли, спросил наш фронтмен, блистательно, другого я и не ожидал, соврал я даже не слушал, что именно они там играли, и уж точно не слушал текст, зря, наверное, перелом руки, мера временная, так что мне один хрен придется эти шедевры разучивать, собираемся, нам уже пора, Астарот принялся сматывать шнур от микрофона, ехать нам пришлось практически через весь город, вопросов я не задавал, но по разговору было несложно понять, что концерт, это не просто концерт, а мероприятие в рамках большого рок-фестиваля, и не просто фестиваля, это была рок-провинция, та самая, ностальгия по которой замучила Генку. Ха, получается, я сейчас увижу знакомые лица, сначала мы ехали на трамвае, а потом пересели на троллейбус, трясущаяся, лязгающая и искрящая рогами коробка мчалась по проспекту Ленина, кратчайшей прямой, соединяющей центральную и респектабельную часть Новокиневска с промзоной, Нахаловкой и маргинальными окраинами. Было любопытно смотреть на свой город в прошлом, таким я его, считай, что и не видел. За последние годы как-то привык к ухоженному облику, подсветке, кафешкам, ровным тротуарам. А здесь, город погружался в сумерки, фонари сначала горели более или менее все, но после перекрестка с юго-восточной мы словно оказались в каком-то другом городе. От уличного освещения осталось хрен да маленько, дома то и дело зияли выбитыми окнами. Все такое обшарпанное, серое, угрюмое. Одинокие прохожие шли торопливо, то и дело оглядываясь. Сумки прижимали к себе, но были и другие, сбитые в компашки, одетые в спортивные костюмы. И вот они как раз не боялись. «Пригнись быстро». Астарот дернул меня вниз. «Там Бахмет на остановке. Заметит, обязательно привяжется». «И что?» – спросил я. «Пригнулся?» «Конечно. Чужой все-таки монастырь пока». «Ты дурак, что ли?» – зашипел бегемот, сидящий на корточках рядом. «Или ты не только руку, а еще и мозги сломал? Их же человек 10». Я осторожно выглянул на улицу через заднее окно. Рядом с синей будкой остановки топталась компашка крепеньких подростков. Человек 7, на парочке, кожаные куртки, остальные в джинсовках, спортивные костюмы, для бандитов мелковаты, обычная гопота. «Вилиал, быстро сядь, тебя же заметит». Астарот снова дернул меня вниз, но поздно. Мелкий говнюк в кипончике из команды гопников ткнул в сторону троллейбуса пальцем. Самый рослый из них заглянул в открытую дверь троллейбуса, и уже через пару секунд на задней площадке стало тесно. «Какие люди и без охраны!» Радостно уперев руки в бока заорал тот самый мелкий. «А чего это вы присели? Посрать что ли собрались? А волосы-то, волосы!» Подхватил второй, с фиолетовым фофаном под глазом. «На парикмахерскую денег нет? Ну так мы поможем!» «Бахмет, отстань!» — нервно проговорил Астарот, поднимаясь на ноги. «Мы на концерт едем, на концерт!» — заржал мелкий. «А может прямо здесь сыграете, а мы послушаем!» Гопники заржали. «Бахмет, ну чем мы тебе помешали?» Заныл Астарот, и мне самому захотелось ему вломить. От его тона у меня даже зубы заболели, кажется. «Кому Бахмет, в кому Виктор Михайлович?» Самый рослый сплюнул себе под ноги. Неудачно. Хотел наверняка на ботинок Астарота, вместо этот попал на свой. «Проезд оплачивать будем, молодые люди!» Раздался с прежней площадки сварливый голос кондукторши. «Да мы только одну остановку!» Кривляясь, заявил мелкий. «Честно-честно, это что еще за дела?» Возмутилась тетка. «А ну вылезайте, лево открой двери». «Бахмет, ну у нас правда концерт сегодня», — снова загудел Астарот. Здоровяк двинулся вперед и толкнул его плечом. «По моей территории едешь, а за проезд не платишь, значит», — он криво ухмыльнулся. Астарот весь скукожился, губы его затряслись. «Виктор Михайлович, ты вроде образованным человеком выглядишь», — вмешался в разговор я, легонько отодвигая расклеившегося Астарота в сторону. «А что такое инвольтирование знаешь? Чего?» Рослый Бахмит развернул свою плоскую рожу ко мне. «Оплачивайте или выходите». Кондукторша бесстрашно влезла между двумя гопниками. «Инвольтирование», — спокойно повторил я, — «это такое сатанинское проклятие, когда в твою восковую копию тыкают иголки, а у тебя хрен отваливается и жбан болит. Понял? Ты чего базаришь такое?» Бахмит быстро заморгал. Шестеренки в его голове прокручивались с таким скрежетом, что снаружи было почти слышно. «Восполняю твой пробел в образовании, Виктор Михайлович», — усмехнулся я. «Кстати, это не тебя я вчера на барахолке видел, ты вроде деревянными членами торговал». «Чего?» — взревел Бахмит, но с места не двинулся. Зато кто-то из его парней хихикнул. Парочка пассажиров засмеялись вполне отчетливо. Плоская рожа Бахмета начала багроветь. «А нет, сорян, обознался», — сказал я. «Так вот, Виктор Михайлович, слушай сюда. Владыка Сатана, наш защитник и покровитель, большой поклонник нашего творчества. И если по вашей вине мы вовремя на концерт не приедем, будет вне себя от ярости. И тогда нам придется лепить твою восковую куклу и тыкать в нее иголками. И будешь ты проклят до седьмого колена. Хотя, скорее всего, никаких колен у тебя не будет. Потому что у тебя же хрен отсохнет, а дети у тебя вряд ли сейчас есть». Бахмит слушал мой шизанутый монолог, приоткрыв рот. На самом деле, можно было нести вообще все, что угодно. Главное, не очень понятно, зато уверенным голосом. «Ты ведь не хочешь, чтобы у тебя хрен отсох, правда?» — спросил я. «Да ты кто такой вообще?» — влез в разговор мелкий, протискиваясь вперед. «Да погоди ты!» — отмахнулся от него Бахмит. «Сейчас мы стояли друг напротив друга. Ростом я был на самом деле даже чуть повыше. Просто, кажется, прежний хозяин тела редко расправлял сутулые плечи». Бахмит молча сверлил взглядом мое лицо. Я спокойно смотрел на него. «Ты мне угрожаешь, что ли?» Бахмит наконец смог выбрать фразу из своего нехитрого лексикона. «Всего лишь информирую, Виктор Михайлович», — ответил я. «А проверять мою информацию на практике или нет, это уж дело твое. Быстро выходите из салона». Вдруг вспомнила о своих прямых обязанностях кондукторша. «Да пусть бы еще поговорили, интересно же», — хохотнул мужик, сидевший в заднем ряду. «Шизик какой-то», — пробормотал Бахмит и отступил на шаг назад. «Руки марать еще». Он первым выскочил из троллейбуса, за ним потянулась остальная гопота. Задержался только мелкий. Посмотрел на меня с прищуром, смерил взглядом, можно сказать, с ног до головы. «Еще встретимся, борзый», — сказал он и тоже по-быстрому ретировался. Троллейбус захлопнул двери и загромыхал дальше вглубь трущоб. «Ты обалдел так с ними разговаривать?» Внезапно напустился на меня бегемот, который за всей разборкой наблюдал, вжавшись в угол. «Да Бахмит теперь нам жизни никакой не даст, будет возле дома подкарауливать». «Вряд ли», — пожал плечами я, — «он же обычный трусливый чмошник, он под маркизом ходит, пожалуется». Бегемот опасливо выглянул в окно, будто гопники могли бежать следом за троллейбусом, но в темноте их было, конечно же, не видно. «Друг мой бегемот», — я усмехнулся и приобнял толстяка за плечи. «В смысле, Абаддон, конечно, я очень ценю твои советы, но все-таки как и с кем мне разговаривать, я как-нибудь сам решу, договорились?» «Какой-то ты», — бегемот покосился на меня с опаской. «Какой?» — усмехнулся я. «Странный, то-то я думаю, что проснулся как будто немного не в себе. Нам на следующий выходить», — сказал Астарот, который изо всех сил пытался сделать вид, что только что ничего не произошло. «Троллейбус высадил нас посреди мрачного нигде. Пустырь, бетонный забор и облезлый павильон остановки. Через дорогу, какие-то кусты, деревья и непонятные постройки. Надо же, запустение какое. Я эти места помню совершенно другими. Там, где сейчас забор, стоит сверкающий всеми цветами радуги торговый центр, на противоположной стороне, аллея с постоянно действующей фермерской ярмаркой, а дальше, отмытое и отреставрированное здание колхозного рынка. Этакий памятник советской эпохи. Вот мимо этого самого рынка нам нужно было пройти, и еще чуть-чуть до дворца культуры химзавода. Химики в мое время был книжной барахолкой, а сейчас, видимо, вполне действующий ДК, раз у нас в нем концерт. Добрались мы до него без приключений. Купол колхозного рынка был темным, только одинокая тусклая лампочка освещала наглухо закрытую будку. Сторожа, наверное. И когда мы его прошли, мои приятели явно приободрились. Стали слышны громкие крики, смех и даже звуки какой-то музыки. Ангелы сатаны прибавили шагу, почти даже помчались. На крыльце толпился народ. Довольно много, но не сказал бы, что многотысячно. У Генки на том самом ностальгическом мероприятии, с которого меня сюда и отправили, пожалуй, побольше было. Кроме того, его клуб и сам будет побольше по вместимости, чем химики. Нам через служебный вход, сказал Ластарот и с важным видом двинул вдоль крыльца. Царь во дворца, подумал я. Кое-кто из курящих на крыльце зрителей проводил нас взглядами. Да, публика, девчонки, на вид старшие школьницы, были наряжены в экстремально короткие юбки и сетчатые колготки. На лицах макияж в стиле «вокзальная проститутка», волосы начесаны или поставлены в высокие конские хвосты. Парни, парней мне разглядывать было не так интересно. Мы поднялись на боковое крыльцо и оказались в узком коридоре типичного конторского вида. Там было накурено. Чуть дальше от входа на полу лежал потлатый парень с выражением идиотского счастья на лице. Над ним меланхолично курил второй, похожий, как брат-близнец. «Эй, вы еще кто?» — раздался женский голос из открытой крайней двери. «Где Артем? Почему всех подряд через служебный вход пускают?» «Мы не все подряд, мы ангелы сатаны», — возмутился Астарот, останавливаясь на пороге комнатки. «Мы выступаем сегодня». Комнатка была под стать коридору, стены, которые 100 лет не красили, два стола буквой «Г». За одним из них сидит толстая девица в красном свитере с высоким горлом и кожаной куртке, которая на ней явно не застегивалась. Нечесанные волосы свисают с одной стороны. На запястье – браслет из булавок, на шее – такое же ожерелье. Перед ней на столе лежит тетрадка в клеточку. Она оттопырила губу, полистала ее в одну сторону, потом в другую. «Как, еще раз, ваша группа называется?» Подозрительно прищурилась она. «Ангелы сатаны», — гордо приосанился Астарот, развернув плечи. «Наверное, чтобы толстая девица могла по буквам прочитать надпись на футболке. Не знаю, где вы выступаете», — презрительно сказала она. «В списке вас нет». «Как это нет?» — взвизгнул Астарот. «Мы же договаривались с Евгением. А на прослушивании были? Номер ваш где?» Девица протянула вперед ладошку. Пальцы испачканы синими чернилами. «Что за прослушивание?» Осекся Астарот и бросил на меня беспомощный взгляд. «Нам никто не сказал». «Глава 6. Какое еще прослушивание?» Повторил Астарот. «Когда он психует, у него голос становится такой мерзко визгливый, как у тетки-истерички. Вы член рок-клуба?» Сквасив высокомерное лицо, спросила девица, оглядев всю нашу компанию. «Мы с Евгением договаривались». Продолжал гнуть свою линию наш фронтмен. «У меня ваш разговор не записан». Девица тряхнула спутанной гривой. «В программу концерта без прослушивания попадают только члены рок-клуба, но мне про него никто не сказал». Лицо Астарота стало обиженным, губы затряслись. «Значит, в этот раз вы не участвуете?» Величественно пожала плечами девица. «Только как зрители. Идите к центральному входу и покупайте билеты в кассе. Они там еще есть. Но я же договаривался», — повторил Астарот. Шея и щеки его покрылись красными пятнами. «Да, что-то не ладится у нашей адской суперзвезды, надо попробовать спасти положение». Я ухватил почти плачущего Астарота за рукав и вытащил обратно в коридор. Откуда-то из глубины ДК доносились немелодичные звуки настройки инструментов. И голоса, довольно много голосов. Хохот, вопли, выкрики. Кто-то хором горланил не то речевку, не то кричалку. Впечатление было такое, что все здесь уже бухие. «Астарот, только давай без истерик», — сказал я, глядя в его нервно дергающееся лицо. «По морде дать, чтобы в себя пришел, но я же договаривался», — взвизгнул он. «Мы в коржах вместе тусовались», — он сказал, «чтобы нашей группе обязательно надо выступить на рок-провинции. Свежая кровь, свобода», — он начал отчетливо всхлипывать. Я без замаха выдал ему звонкого леща. Голова его дернулась. От неожиданности он выпучился на меня круглыми глазами и захлопал ртом, как рыба. «Без истерик», — сказал я. «Сейчас попробую договориться, ладно, только стойте тут, и никого внутрь не пускайте, лады, ты меня ударил», — возмутился Астарот. Я ухватил его за грудки, подтащил поближе и прошептал на ухо. «Иначе бы ты разрыдался, как девчонка». Астарот сглотнул, приосанился, бросил взгляд на молчащих Кирилла, Бильфигара и Бегемота. «Все, ждите тут», — бросил я, открывая дверь. «Никого не пускайте». Девица сидела на своем месте. Всемогущая тетрадка лежала перед ней, а сама она разглядывала свое плоское лицо в крохотное круглое зеркальце. Пару секунд я понаблюдал за тем, как она слюнит палец и приглаживает им брови, потом откашлялся. «Есть минутка?» спросил я, натянув на лицо приветливую улыбку. «Чего тебе?» – буркнула она и торопливо спрятала зеркальце в карман. «Аминь, сестра», – изрек я многозначительно. «Как там вообще у говнорей разговаривать-то принято?» Я сел на стул напротив нее и доверительно подался вперед, раскрыв ладони. «Даже хорошо, что одна рука забинтована, вызывает сочувствие. Тот еще денек, правда? Представляю, как ты задолбалась». Да уж, она дернула плечом и с недоверием посмотрела на меня. «Я в прошлом году на роб-генераторе в Усть-Илимске работал, так что очень хорошо тебя понимаю». Я двинул рукой так, чтобы едва коснуться ее пальцев. Она вздрогнула, но руку не убрала. «Хороший знак, не слышала про такой», — протянула она. Нотки вахтера в голосе еще полностью не исчезли, настороженность тоже. «Да он маленький совсем, у нас всего-то было десяток групп в Забайкалье», — усмехнулся я. «Еще бы она про него слышала, я его только что выдумал. И в этом самом Усть-Илимске никогда в жизни не был, только знал, что он в Иркутской области где-то. Тот еще цирк с конями», — хохотнул я. «Нам концерт начинать, зрители уже собрались, а у нас солист четверговых выползней напился и блюет в углу. Вообще не петь, не свистеть. Всю программу пришлось перекраивать на коленке, а в середине еще и аппарат накрылся. Я весь в мыле бегал, пока разруливал. А ты врубаешься». На ее плоском некрасивом лице наконец-то появилась улыбка. «Я за неделю на 10 кило похудела, на ремне новую дырку пришлось пробивать. Аминь, сестра», — повторил я. «Я после роб-генератора себе зарок дал, обязательно заскочить к админу и морально поддержать. Были бы бабки, подарочек бы занес, а то несправедливо выходит, эти на сцене кривляются, им все хлопают. А настоящие герои, вроде нас с тобой, в тени». «Это правда», — она вздохнула. «Сейчас еще 5 минуточек посижу, чтобы не истерить, и пойду разруливать. Яны цепелины пьяные, но вроде вменяемые, а гусь в туалете уснул. Я с его бесприданниками поговорила, они сказали, что в чувство его приведут, а сами еле языками ворочают. Панки, е-мое, и с Пиночетом та же история, хорошо, если на сцену выйти смогут». Я слушал, качал головой, сочувственно поддакивал, держал за руку. «Может, подменить кого надо, чтобы сетку не перекраивать?» — участливо спросил я. «У меня ребята ответственные, до концерта, ни капли в рот». «Ох», — она вздохнула. «Сейчас посмотрю, ага, а играют нормально хоть, по струнам попадают», — я подмигнул. «Ясно», — она поджала губы. «Тогда давай вот так, новички у нас во втором отделении. Там была какая-то группа Крыжополис, они не явились, а Артуру из промискуитета лицо разбили. За сценой сможете подождать и не отсвечивать?» «Не вопрос», — кивнул я. «Тогда вот», — она выдвинула ящик стола, порылась там, достала картонку с нарисованным маркером номером 12. Что это символизировало, хрен знает. Спрашивать не стал, она не объясняла. «В общем, бери своих и топайте в гримерку. Второе отделение начнется, я позову, хорошо? Аминь, сестра». В третий раз повторил я и с благодарностью сжал ее пальцы, добавил во взгляд обожания. Получилось, судя по вспыхнувшему на ее щеках румянцу. «Я Вова, если что, для друзей и тех, кто в теме», — вилял Света, — представилась девица. «Но обычно меня зовут Клэр. Все, больше не отвлекаю». Я поднялся, еще раз пожав ее пальцы. «Сил тебе, держись. Если что, я не выступаю, у меня рука. Но понадобится помощь, семафорь, буду на подхвате». Ох, она посмотрела на меня глазами уставшего котика. В таком виде даже ее не очень-то красивое лицо стало вполне миловидным. Из задерганной тетки-вахтера она превратилась в симпатичную булочку. Я вышел наружу, притворив за собой дверь, и помахал перед своими говнорями-приятелями полученной картонкой номер 12. «Ну как ты?» — выпучил глаза Астарот. «Секрет фирмы?» — оборвал я его. «Потопали искать гримерку. Мы во втором отделении выступаем. Света и Клер мне, конечно, ничего не обещала. Мы, типа, на подхвате, может, на сцену она нас и не пропустит. И не то, чтобы я профи во всех этих сценических делах, но, сдается мне, хаос там стоит еще тот, и если ушами не хлопать, то на сцену мои ангелы-сатаны пробиться смогут. Будет какая-нибудь заминка с истерикой, еще кто-то набухается или что похуже. Атмосфера соответствующая, что уж, теперь главное, чтобы мои говнари не набухались. Но для смелости по глотку я бы им выдал, а то рожи у всех как у первоклашек, впервые услышавших слово «коллоквиум». Ничего не поняли, но уже страшно. Что стоишь столбом, держи номер свой. Я ткнул Астарота в бок локтем и сунул ему картонку. Какой-то ты, пробормотал Астарот, глянув на меня почти с испугом. Раз играть не могу, хоть какую-то пользу причиняю, хохотнул я, помахав всем забинтованной рукой. Да, правда, ребята, пошли. Ожил Бильфигер, ухватил Астарота за рукав и поволок вглубь ДК. Я знаю, где тут гримерка, в детстве меня мама сюда на танцевальный кружок водила. Директора химиков можно было только пожалеть. По коридорам клуба слонялись рокеры разной степени опьянения. Было накурено, причем дым ощущался не только табачный. Персонал, если он и был, попрятался по тайным норам и не отсвечивал. Нас принимали за своих. Нетрезвые девицы лезли обниматься, а потлатые парни махали руками и орали что-то приветливое. Один раз мимо промчалась цепочка чуваков с иракезами и нарисованными на щеках черными звездами. Они орали «Иго-го», и лучше в этом мире нету Аугуста Пиночета. Ага, даже без биджей понятно, кто это. Выглядит пока бодро, но очень азартно передают по цепочке бутылку какого-то шмурдяка, так что продержатся они или нет, зависит от количества припасенного алкоголя. Мои говнари приободрились, глаза заблестели в предвкушении, особенно восторженным смотрелся хороший мальчик Кирилл. Прямо-таки являл собой аллегорию незамутненный восторг неофита при знакомстве с закулисным миром провинциального рока. Насколько я знаю, никакого бухла с собой у нас не было, только инструменты. На бухло нужны были деньги, а их вчера все потратили. Так что, кажется, мы были самые трезвые в этом гадюшнике. Но на подходе к гримерке нам навстречу вывалился расхрицанный чел лет 30. Светлые патлы торчат в разные стороны, под распахнутой косухой, драная майка, в руке, бутылка водки. Ребята, он расплылся в счастливой улыбке и распахнул объятия. А я знаю, кто со мной сейчас выпьет. Что-то в нем было очень знакомое, будто я видел его где-то, причем, совсем недавно. Только он вроде был и старше, а Старот, тем временем, уже обнимался с приветливым потлачом. Кажется, они даже знакомы. «А запивон есть?» – спросил он. «Так хайром занюхай, я его 2 недели не мыл», – радостно заржал чувак. Астарот выдохнул, сделал глоток, скривился, передал бутылку бегемоту. Тот тоже отпил. «А я все смотрел на этого парня. Где же я его видел? А ты врубаешься», – заорал тот и хлопнул Астарота по плечу. Бегемот закашлялся и сунул бутылку Бильфигеру. Тот нервно посмотрел на меня, я покачал головой, мол, не пей, пацан, вам еще выступать, давай, братишка, глотни. Хрен в косухе подался вперед и повис на плече у Астарота, ты же рокер, и тут я его узнал, так узнал, что даже в башке зазвенело. Только сейчас его рожа еще не была такой обрюзгшей, а поверх ремня не вываливалась пузика, но это точно был он, тот самый мужик, который швырнул гранату там, в 23-м году. Который орал что-то насчет молодой шпаны, возмущался панком-веганом и громогласно требовал водки. И сейчас он тряс Бильфигера за плечо, требуя, чтобы тот немедленно выпил. А мой рыжий кореш смущенно отворачивался, но в конце концов сдался, приложился к бутылке. Но явно только сделал вид, что отхлебнул, и занюхивать шевелюрой потлатого не стал, уткнулся носом в свой рукав. «А ты чего стоишь, как неприкаянный?» Мутные глаза потлатого уставились на меня. «Трезвенник, ага, язвенник», — хохотнул я и потянулся за бутылкой. Больше всего хотелось сейчас разбить ее об голову нашего добродетеля, но вместо этого я похлопал его по плечу и сунул ополовиненную бутылку в карман косухи. Приобнял за плечи. «Пис, братишка, make love, not war, о, врубаешься». Потлатый тоже меня приобнял, а я повернулся к Астароту. «Дуйте в гримерку давайте». «Эй, а я не пил», — вякнул бегемот. Стоял он как раз очень удачно, так что я двинул ему локтем свободной руки под дых. Он сдавленно крякнул, но намек, кажется, понял. Как говорил Дон Хуан, какой смысл в знании вещей, которые нам бесполезны. Верно, братишка, я оттащил потлатого типа к стене, чтобы не перегораживал дорогу. Астарот и остальные прошмыгнули в дверь гримерки. Такое себе укрытие, конечно. Наверняка там сидят такие же говнари, как и этот. Но все лучше, чем бухать в коридоре с этим. «А ты врубаешься?» Язык потлатого запетался. «За это надо немедленно выпить». Я вздохнул и пошарил взглядом по коридору, выискивая, на кого бы свесить это сокровище. А он, тем временем, уже снова выхватил бутылку из кармана и приложился к ней. Та радостно забулькала: «Йо, братишка!» Я оскалился в улыбке и ухватил за рукав парня в кожанке, увешанного с ног до головы мелкими металлическими предметами. «Нам срочно нужен третий, потому что в пророчестве сказано было, что истина откроется только тому, чей мозг поделен на три. Какую ахинею я несу, прости Господи!» — мысленно заржал я. Но компаньонов эта чушь вполне устраивала. Металлист с энтузиазмом присоединился к нашему кружку, потлатый отвлекся на новую жертву, а я смог выскользнуть из его цепких объятий и скрыться в гримерке. Гримерка — это, конечно, громко сказано, никаких тебе зеркал в обрамлении лампочек и прочих красивых нуарных штук, просто довольно большая неправильной формы комната, одна стена вся целиком состоит из крючков для одежды, и сейчас практически все они заняты. В углу тюки с непонятно чем, на тюках возлежит волосатик с бородой и с ним две девицы, короткие юбки, сбившиеся чуть ли не выше задниц, колготки сеточкой, спутанные шевелюры волос, а на молоденьких лицах тонна вызывающей косметики и неземное блаженство. У единственного зеркала топчется компашка в засаленной джинсе и занимается очень важным делом, пальцами пытается устроить из волос начесанные иракезы. На подоконнике восседает седобородый дядечка с длинным и для разнообразия расчесанным хайром, и напевно, как сказочник, вещает, дирижируя самому себе рукой: «Ибо настоящий рок – это откровение Божие, а для Бога не стеллина и не стеудея, ибо все мы люди, человеки, и рок-н-ролл будет в нас эту общность, заставляет тянуться друг к другу». Я перевел дух. Кажется, в гримерке было все относительно спокойно. Я срисовал пару в руках из тусующихся здесь пару бутылок молдавского портвейна, но в целом атмосфера тут была вполне рабочая. Все бузатеры и алкашня умчались бродить по дворцу культуры, ибо вольный их дух требовал свободы. Тьфу ты, блин. Этот краснобай с подоконника даже меня своим напевным слогом ухитрился заразить. «Эй, Вилиал, давай-ка отойдем, разговор есть». Астарот оттащил меня в угол. «Ну?» — я вопросительно уставился на него. «Ты чего вообще раскомандовался тут?» — набычился наш фронтмен. «Ты наша мамочка или что? Я думал, ты выступить хочешь», — пожал я плечами. «Если смысл был в том, чтобы набухаться и прилечь в луже блевотины, то ты только скажи». «Да что ты?» Астарот снова начал заводиться. Я придержал его за плечо и заглянул в глаза. «А ну-ка остынь», — тихо сказал я. «Ведешь себя как истеричка. До начала 40 минут, вам надо еще грим наложить и подготовиться, а ты херней страдаешь. Я сам знаю, что мне делать», — дернулся он. «Может, мы вообще без тебя лучше справимся? Саша, что ты начинаешь?» — хмыкнул я. «Я реально только помочь пытаюсь, раз уж играть не могу». Я помахал перед его лицом забинтованной рукой. «Так что давай, соберись». Я приобнял его за плечи. «Выдохни, сходи водички попей, или что? Надо сегодня зажечь так, чтобы нам из ада аплодировали». «А, я не...» Астарот попытался дернуться, но я не отпустил его плечо. Он засопел обиженно, потом посмотрел на меня из-под лобья. «Ты сегодня странный какой-то». «Какой уж есть», — хохотнул я. «Тут весь мир странный, чему уж ты удивляешься? Все, давай не ссориться, сегодня важный концерт, и ты его суперзвезда. Так что гоу наводить марафет, сатана смотрит на тебя». Я подтолкнул нашего фронтмена в сторону Бильфигера, который уже отжал для ангелов сатаны относительно свободный уголок с тумбочкой и выложил на нее коробку грима. Привалился к стене спиной, выдохнул. «Да уж, такой вот он, мир рок-н-ролла. Все-таки, в запрет курения в помещениях, это было очень ценное решение. Здесь дымили все, и кажется вообще везде. Я прямо всем собой ощущал, как будет вонять моя одежда, когда этот фестиваль закончится, и я пойду домой. Куда именно домой, я еще понятия не имел, но это мелочи. Разберемся по ходу дела». Дверь гримерки открылась, и внутрь просунулась растрепанная голова Светы Клэр. Бешеными глазами она обвела всех, потом зацепилась взглядом за меня. «Вова, ты здесь? Очень хорошо», — обрадованно сказала она. «У меня там ЧП, пойдем поможешь, ладно?» Глава 7. Каблуки Светы торопливо стучали по коридору, я еле успевал. Она все время оборачивалась и тараторила: «Понимаешь, там группа «Папоротник» приехала». Она сделала большие глаза, будто я непременно должен знать, кто это такие. «Из Москвы, понимаешь, они выступают первые, а у нас в туалете заблеванный гусь лежит, и унитаз кто-то расколотил, там такое». В общем, я его закрыла и повесила табличку, что туалет не работает. «Но ребятам надо, врубаешься? Живые люди, конечно», — покивал я. Да блин, она остановилась и ткнула меня кулачком в грудь. Они же журнал выпускают. И обязательно в прожекторе напишут, как они съездили на рок-провинцию. Ты врубаешься, что они там напишут, если увидят, что ты поможешь или нет. Да я с удовольствием, Света, улыбнулся я, только не врубаюсь пока, как спасти ситуацию. Отведешь папоротник в Киневские Зори, жалобно попросила она. Я бы сама отвела, но мне вообще некогда. Ах это, я с облегчением вздохнул. А чем разговор, конечно отведу. Я вас через служебный выпущу, и закрою его. Она помчалась дальше, впечатывая каблуки в пол. Ключ тебе дам. К центральному входу не ходите, там сейчас не протолкнуться. Группа «Папоротник» была настолько крута, что их не отправили в общую гримерку, а выделили отдельную комнату, в которой в лучшие времена, похоже, был кружок чеканки и всякого прочего бесполезного настенного творчества, продуктами которого там до сих пор были ГМ задекорированы все стены. «Ребята, это Вова», — объявила Света, ткнув в меня пальцем. «Он вам покажет дорогу, благодетель», — с пафосом проговорил один из ребят и воздел руки. «Ага, кажется, я их даже знаю». Группа «Папоротник» выглядела типичными такими хиппанами. Дети-цветы, а-ля натюрель, экстремально клешеные штаны, длинные волосы, перехваченные хайратниками, цветастые рубахи, обшитые тесемочками и кисточками, и запястья в бисерных браслетах до локтей, назвавшие меня благодетелем, в очках, или под Джона Леннона косит, или правда близорукий. Когда-то давно мой приятель, большой ценитель русского рока, эту группу упоминал, и даже музыку давал послушать. Неплохо, в общем-то, мелодичное такое этно, вокал только невыразительный. Они были популярны в узких кругах еще с конца 80-х, но я в эти круги не входил. А в начале 2000-х они распались, часть из них переехала в какую-то неочевидную страну, не то в Индонезию, не то на Шри-Ланку, и с тех пор про них ничего не было слышно. Но на нашей рок-провинции они были прямо-таки суперзвездами. Из самой Москвы, Света сунула мне ключ и торопливо убежала. А я махнул рукой группе «Папоротник», резонно рассудив, что раз ребятам надо в туалет, то долгие расшаркивания и реверансы будут лишними. «Вова», — напевно произнес очкастый. Он смешно растягивал слова, будто работал чтецом детских сказок для медленно думающих детишек. «Это значит, что при рождении тебя нарекли Владимиром. Но это значит, что имя себе выбирал не ты. Дозволено ли мне будет узнать, существует ли другое наречение, которое больше отражает твою внутреннюю суть и смысл твоей жизни?» Я сначала даже затупил от такой речи, но быстро сообразил, что это он так велеречиво спрашивает мое прозвище. «Вилиал», — коротко ответил я, запер дверь служебного входа и спустился по лестнице. Ребята из «Папоротника» были какие-то заторможенные, как будто двигались под водой. «Вилиал», — нараспев повторил очкарик, — «грозный демон-соблазнитель, отец лжи и лицемерия, сеющий рознь между братьями и сестрами, женами и мужьями. А что с рукой?» — вклинился в разговор второй волосатик. Он тоже говорил медленно и неспешно. «Может, у них просто манера такая, и они так на выступление настраиваются. А может, это объясняется употреблением каких-нибудь запрещенных веществ из разряда «я тут гербарий насушил». Хочешь попробовать?» «Так-то я не осуждал, хотя сам к наркотикам не притрагивался никогда в жизни. Даже в самые трешовые моменты как-то не тянуло. Бандитская пуля», — усмехнулся я, — «дверью прищемил, так что играть сегодня не могу, пришлось замену искать». «Печально это, когда бренность бытия встает на пути у свободного творчества», — продекламировать очкарик. «Ресторан Киневские Зори я знал. Это во все времена был редкостный гадюшник. Когда я был еще гордым советским пионером и увлекался аквариумистикой, на колхозный рынок я ездил примерно еженедельно, купить своим губпешкам и меченосцам корма, присмотреть еще каких-нибудь рыб, улиток, растений или приспособ для аквариума, собранных умельцами. По субботам на рынке целый ряд отводили для аквариумистов. Ну и, разумеется, Киневские Зори я тоже видел. Только вот слово «ресторан» у меня никак не вязалось с окрестными мрачными хрущобами, складами и унылой промзоной. Ресторан «Новокиневск» – это понятно. Лицо города, занимает весь первый этаж одноименной гостиницы, люди выходят с вокзала и оп, а вот вам хлеб-соль. Ресторан «Центральный» – тоже понятно. Он на площади Советов, рядом ЦУМ, областная управа, Ленин путь указывает, опять же. А здесь-то какой может быть ресторан? В лучшем случае столовка. Я задал этот резонный вопрос родителям. Мама, как всегда, отмахнулась. А отец сказал довольно странную фразу, которую я в тот раз не понял. Так и грязные деньги надо где-то тратить. От химиков до Кеневских Зорь было два шага. Пересечь сквер, в котором стоял ДК, и вот, собственно, и ресторан. Единственный во всем районе источник света. Он занимал первый этаж серой пятиэтажки, и витриной выходил как раз на улицу. Вычурные буквы вывески, по идее, тоже должны были светиться, но идея эта давно забылась, так что их было не видно. Просто я и так знал, как они выглядят. Огромные окна были частично занавешены портьерами, а сквозь открытые места просвечивала нынешняя красивая жизнь. И звучало тоже: «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак», гремело на всю улицу. «Мы словно тайные лазутчики во вражеском стане», с мечтательным видом проговорил очкарик. «Главное, чтобы не случилась разведка боем», хохотнул я и взялся за ручку двери. «Надеюсь, в таких местах туалет находится до зала, а то наша потлатая компания в этом дворянском гнезде новокиневских задворок будет смотреться примерно так же уместно, как смокинг на статуе Ленина». Тяжелая дверь со скрипом подалась и пропустила нас в предбанник ресторана, оформленный вычурным резным деревом. Декор был еще советский, уже изрядно потрепанный. Кое-где на панелях я наметанным глазом увидел даже следы от пуль. Обшарив взглядом помещение, я с радостью обнаружил нужный значок из двух схематичных человечков, один с прямоугольным тельцем, а второй с трапециевидным. «Давайте шустрее, братва», — скомандовал я, указав рукой направление, пока они не опомнились. И группа «Папоротник», потряхивая хайром, замедленной рысцой пересекла фойе. Под обалделым взглядом сонной гардеробщицы: «А вы куда?» Сиреной взвыла она. К счастью, в этот момент дверь за последним музыкантом захлопнулась. «Сударыня, все в порядке», — улыбнулся я, и вполголоса добавил: «Мы по договоренности с Иваном Степановичем». «С каким еще Иваном Степановичем?» — квакнула она. «Как, вы не знаете Ивана Степановича?» Я округлил глаза. «Так это, меня не предупредили», — она захлопала глазами, а потом высунулась из своего окошечка и заголосила: «Миша, Миша, эх, вот только Миши нам здесь не хватало. Что еще, блин, за Миша, вышибала, вообще, Света, конечно, молодец, своди их, говорит, в Кеневские Зори, а то у нас гусь обблевался и унитаз разбили». А ничего, что Кеневские Зори были рассадником всякого криминала, еще когда вся страна хором пела про нерушимый Советский Союз и шутила шутки про брови Брежнева. Лучше бы уж в кустах поссали, там хотя бы пулю не словишь, наверное. Что за дела? Из звенящего бокалами и грохочущего очередным попсовым хитом в исполнении лабухов местного разлива зала вынырнул куцый дядечка в черном костюме и косо сидящей бабочке. Залысинки почти до затылка, пузико, стыдливо прикрытое едва сходящимся пиджаком. Явно не вышибало, а какой-нибудь администратор. «Лариса Геннадьевна, из-за чего шум?» Совершенно без причины, я шагнул ему навстречу, пока она не успела начать жаловаться. С видными деятелями культуры случился небольшой конфуз, вот и пришлось воспользоваться уборной вашего прекрасного заведения. Можно сказать, вы спасли светило мировой величины. Да что еще за... Гардеробщица советской закалки от возмущения даже задохнулась. Вот скажите, Михаил, как вас по отчеству? Я доверительно приобнял лысеющего администратора. Георгиевич, машинально ответил он, разглядывая меня с непередаваемым выражением лица. Вообще его можно понять. Если бы ко мне какой-то юный говнарь полез обниматься, я бы тоже обалдел, и даже не сразу бы его стукнул. Михаил Георгиевич, вы мечтали в жизни совершить что-то великое? Подражая напевной речи очкарика, спросил я. Прикоснуться, так сказать, к прекрасному, спасти культурное наследие или оставить свой след в искусстве? Я не понимаю. Он часто-часто захлопал глазами и попытался снять мою руку со своего плеча. «Что вы мне голову морочите?» Там в туалете начала махать руками гардеробщица. Однажды великий учитель Дон Хуан подошел к реке, заговорщическим тоном заговорил я в самое ухо не успевшего опомниться Миши, а на берегу сидело три рыбака. Один кидал в воду камни, второй разглядывал в воде свое отражение, и только у третьего была в руках удочка. Увидели они Дона Хуана, поленицы вопросили, заламывая руки: «Это плохая река, великий учитель, здесь нет рыбы, мы останемся голодными и умрем в нищете». Развел Дон Хуан руками, расступились речные воды, а на дне рыбы лежат, хвостами шлепают и ртами делают вот так: «Уэп, уэп», закричали тогда рыбаки: «Рыба, рыба», и бросились вперед, чтобы собрать улов голыми руками. Хлопнул Дон Хуан в ладоши, воды сомкнулись. Я сделал короткую паузу, чтобы перевести дух. Главное, не заржать сейчас. Какую чушь я несу, просто жесть. Кажется, я надышался парами тех веществ, которые принимает папоротник в свободное от выступлений время. Но мне нужно было что-то говорить, чтобы склочные церберы ресторана не кинулись выгонять наших московских звезд из сортира с саными тряпками. А для этого надо было завладеть их вниманием, то есть что-то болтать. Вы думаете, Дон Хуан хотел убить этих несчастных? Я со значением поднял палец. Конечно же, нет. Эта река была совсем мелкой, и сомкнувшиеся воды едва доходили им до пояса. Идиоты, сказал Дон Хуан мокрым рыбакам, я вовсе не собирался делать за вас всю работу, я просто показал вам цель, развернулся и ушел, а три рыбака еще долго бежали за ним, оставляя на дороге мокрые следы. Это шедеврально, завороженно произнес очкарик, стоя в дверях туалета. Да кто вы вообще такие, завопил администратор, отталкивая меня. Тут я не выдержал и заржал. Быстро убирайтесь отсюда, я сейчас охрану позову, рвал и метал Миша. Из дверей сортира выскочили волосатики из папоротника. Может, они и выглядели слегка не от мира сего, но они все-таки были рок-музыкантами еще со времен Советского Союза. Так что команду быстро линяем. Понимали на отлично. Погагатывая и подскакивая, они обошли бушующего и истерящего Мишу, каждый скорчил рожу гардеробщицы, и все толпой вывалились на темную улицу. Я покинул помещение последним, мельком отметив, что из туалета выползают струйки дыма с подозрительно нетабачным запахом. «Прошу прощения за беспокойство», — отвесив шутовской поклон, изрек я, и быстро захлопнул дверь. «Вы там накуривались, что ли?» — спросил я. «Понимаешь, вилял», — очкарик положил руку мне на плечо. «Когда мы зашли в это вражеское место, я понял, что должен нет, просто обязан оставить здесь какой-то след, опускаться до пошлости и писать на стенах, моветон. Кроме того, у нас не было с собой краски», — добавил второй. «Ах да, понял», — я покивал. «Это была не накурка. Это был своего рода ритуал очищения сортира кеневских зорь от скверны попсы. А ты прикольный», — с уважением сказал очкарик, когда мы отсмеялись. «Как называется твоя группа?» «Ангелы сатаны», — ответил я. «Мы выступаем во втором отделении. Знаешь, Вилял, если бы я был просто вежливым лицемером, я бы сказал, что обязательно послушаю вашу музыку», заглянув прямо мне в глаза, вкратчиво произнес очкарик. «Но я честный человек, и не смогу врать даже повелителю лицемерия. Ко второму отделению я собираюсь быть уже в полностью измененном состоянии сознания». «Так что», он многозначительно переглянулся с остальным папоротником. Потом опять заглянул мне в лицо. «Мы продолбались с билетами на поезд, так что останемся в Новокиневске еще 3 дня», сказал он почти нормальным голосом, без завывания и сказочности. «И один местный художник устраивает нам квартирник послезавтра вечером, только для своих и проверенных. И я официально приглашаю тебя, Вилял, к нам присоединиться. Одного, или с моей группой?» спросил я. «Это уж ты сам решай», очкарик покровительственно похлопал меня по плечу. «Тебя я буду рад видеть, мы с тобой явно на одной волне, а брать или не брать с собой кого-то, подумай сам, если думаешь, что им кто-то будет рад, то бери», ясно усмехнулся я, и подумал, почему-то про Бильфигера, вечно голодный бегемот и Астарот, истеричка, с больным самомнением, вряд ли подходит под определение «им кто-то будет рад», а наш рыжий, чувак обаятельный и безобидный. Мы поднялись на крыльцо служебного входа, я нашарил в кармане ключ и отпер дверь. Проводил папоротник до их каморки, их очкастый лидер затащил меня внутрь, долго листал свою записную книжку, пока нашел нужный контакт, вырвал страницу и сунул мне в карман куртки. Высшие силы мне подсказывают, что наш поход в уборную оставил неизгладимый след на скрижалях истории, с пафосом сказал он. «До встречи послезавтра, если в суете фестиваля сегодня больше не пересечемся». Я вышел из комнаты папоротника и достал бумажку из кармана. Улица Монтажников, дом 30, квартира 29, и шестизначный телефон. Шутихин Геннадий Львович. Ага, это, должно быть, тот самый художник, который к себе на квартирник собирает. И адрес. Ну да, это высотка на кольце, там наверху высоченные окна художественной студии. Я аккуратно сложил бумажку и для верности сунул ее в свой паспорт. В любом времени и любом месте самое ценное в этом мире – это связи. А этот очкарик, тут я понял, что понятия не имею, как его зовут. Он не представлялся, потому что, ну, к Кто же не знает солиста Папоротника и того парня в лоскутной жилетке, который ему на флейте подыгрывает? Надо будет буклет «Рок провинции» почитать. В гримерке видел, валялся этот образец кустарной печатной промышленности. Наверняка там есть все имена, фамилии, прозвища. «Где ты был?» — набросился на меня Астарот, как только я открыл дверь в гримерку. Я чуть не отшатнулся, увидев его измазанное черными разводами лицо, но вовремя вспомнил, что грим же, точно. Нужно было помочь Клэр с одной проблемой, я пожал плечами. А что, народу в гримерке прибавилось, все сидели уже друг у друга на головах, кто-то терзал струны ни в чем не повинной гитары, компашка в самом центре передавала по кругу бутылку, дым висел коромыслом, светильники на потолке плавали в табачном тумане. «С проблемой он помогает кому попало», — фыркнул Астарот. «Это у нас проблема, врубаешься ты или нет». Глава 8. «Сдается мне, единственная проблема нашей говнарской группы — это ты, Астарот», — думал я, слушая невнятные претензии нашего фронтмена. «Сначала думал, что реально что-то случилось, и надо будет срочно искать какие-нибудь порванные струны или...» Там, восторженный Ботан накидался с тусящими везде волосатиками, и теперь составляет компанию панку Гусю в местном сортире. Но оказалось, что Астарот просто хочет орать. Мол, я ушел, никого не предупредив, так дела не делаются, сегодня важный день, а с выступлением нашим все еще ничего не ясно. «Братан, ты выдыхай уже», — сказал я, дослушав его нервную и многословную тираду ни о чем. «Ты же наш светоч, можно сказать, твои нервы нам нужны здоровенькими. Я вообще не понимаю, как ты можешь...» — снова завел свою шарманку Астарот. «ТССС». Я прижал палец к губам. «Я ведь уже вернулся, так, сейчас все решим, не переживай только, а то грим потечет. А я Кирюху накрасил, прикольно получилось, смотри», — вклинился Бильфигер, подтаскивая к нам смущенного ботаника. Грим в духе группы Кисс на лице отличника смотрелся диковато, конечно. Особенно было бы круто, если бы его оставили в его прежнем костюмчике и прилизанной прическе на пробор. Но над волосами Бильфигар тоже уже поработал, взлохматил и поставил в какое-то куцое подобие иракеза. Все-таки первые впечатления пока подтверждались. Рыжий был самым полезным и неунывающим участником группы. «А может, мы футболками поменяемся?» — предложил я. «Я же не выступаю, пусть Кирюха фирменный будет. Давай!» — с энтузиазмом хором воскликнули Бильфигар и Кириллу. Астарот угрюмо молчал. По его лицу было видно, что ему как бы и очень хочется навести суету и призвать всех строиться в три шеренги, но ассортимент претензий уже иссяк, новых он не придумал, а повторяться не хотелось. Но жуть как хотелось внимания. «Вы офигенно подготовились», — сказал я, стягивая фирменную футболку. «Астарот так вообще князь ада». Я похлопал нашего нервного фронтмена по плечу. Вообще мне хотелось зарядить ему в челюсть разок и лещи надавать. Ведет себя как кусок говна. Я реально так и не понял, как ему удалось стать лидером даже такой далеко не самой звездной рок-группы, как наша. Пока что все, что я от него видел, — это нытье, какие-то проваленные договоренности и третьесортный вокал. Ну и автор песен он был тоже так себе. Рассказывать про поход в сортир с группой «Папоротник» я пока передумал. «Значит так, братва, есть идея», — я махнул всем, чтобы сгрудились кучкой. «Сейчас начнется первое отделение, мы в нем точно не выступаем, так что сидеть тут, считаю, дурацкой идеей. Пойдемте в зал, поколбасимся». «Так грим же», — нахмурился Астарот. «Успеем подправить в перерыве, если что», — легкомысленно махнул рукой я. Я ухватил по инерции упирающегося Астарота за локоть и поволок к выходу. Остальные потянулись за нами следом сами. Я прямо-таки как воспитатель детского сада сейчас. Опекаю, утираю сопли и решаю проблемы. Так-то они ведь мне никто. Я их первый раз в жизни увидел сегодня утром, когда с похмелья проснулся. Мог вообще забить на репетицию и это мероприятие, и пойти домой. Налаживать контакт с настоящей семьей этого парня, голову которого я населяю, и обдумывать свое положение и дальнейшие планы. Вместо этого я вожу за ручку истеричку Астарота, потому что ему выступать часа через полтора-два, и нужно, чтобы он поймал какой-нибудь кураж и хоть как-то спел, а не сбежал, позорно струсив. Потому что, судя по его оговоркам, о чем-то таком он и думал. Почему я с ними нянькаюсь, вместо того, чтобы заняться своими делами? А, у меня вообще-то новая жизнь сегодня утром началась. Я снова молодой, на дворе 91-й год, и страна вроде как еще даже Советский Союз называется. А дальше наступит то самое время, про которое многие толпы моих ровесников потом вспоминать с тоской об упущенных возможностях. Это же время свободы, эпоха перемен, дикий рынок, период первоначального накопления капитала и вот это все. И в моих силах сейчас устроить так, чтобы встретить год 2000-й совсем по-другому, чем у меня получилось в версии жизни 1.0. Можно свалить с этого убогого сборища, найти свой домашний адрес, записаться в ближайшую качалку, состричь этот дурацкий хайр с башки и заняться серьезным делом, каким-нибудь. «Пойдемте быстрее, там папоротник начинает», — заорал Бильфигер, обогнал нас со старотом и ломанулся вперед. Но я знал, что не уйду, чтобы там мне не подсказывал сейчас здравый смысл. Трудно объяснить, почему. Я в ответе за тех, кого приручил. Нет, это чушь ванильная какая-то. Из уважения к пацану, личность которого я необъяснимым образом заменил, ведь раз он здесь, для него это и правда было важно. Это его друзья, его команда. Можно сказать, семья. Ну да, семья, именно так. Я же, получается, сегодня родился, а они оказались рядом. Вряд ли это случайно, семью ведь не выбирают, а любят, заботятся и оберегают. И это ведь они подростки вздорные, а я все-таки тертый жизнью мужик, прошел огонь и воду, медные трубы вот только осталось. Почему-то я думал, что легендарный рок-фестиваль, ностальгия по которому заставила однокашника Генку устроить свое мероприятие, на котором моя прошлая жизнь и закончилась, должно было быть более грандиозным, что ли, многолюдным, масштабным, пафосным. В реальности же народу было не так уж и много, во всяком случае, значительно меньше, чем тогда, в 23-м. В фойе Дворца культуры сиротливо стояло несколько лотков. На одном продавались круглые значки. На одних были фотографии рок-групп, как наших, так и зарубежных, на других, всякие символические знаки, вроде пацифика или анархии, на третьих, дурацкие надписи, типа «Темнота», «Друг молодежи» или «Хорошие люди должны размножаться». Со второго лотка продавалась самопальная пресса и книжки, а оставшиеся два поделили кассеты и пластинки. Большая часть народа уже перекочевала в зрительный зал, сохранивший пока еще непередаваемое обаяние советских съездов и собраний. Рокеры, конечно, как могли постарались устроить перед сценой танцпол, но большая часть жестких кресел была намертво прикручена к полу, сдвинуть в сторону удалось только первые два ряда. К заднику сцены как попало прикрепили растяжку «Рок-провинция» 1991, и на этом оформительский задор организаторов закончился, так что рок-фестиваль по внешнему виду был похож на что-то вроде смотра самодеятельности. И мы гордимся, что рок-провинция сделала Новокиневск хотя бы на время рок-столицей. Невысокий дядька, с таким большим лбом, что было не сразу понятно, где кончается лоб и начинается лысина, закончил свою речь и помахал публике руками. Публика заорала, над не очень плотной толпой перед сценой взметнулись козы из пальцев. Ага, а вот и он, культовая персона для всех новокиневских рокеров, Евгений Банкин. Я бы про него и не знал даже, но мне Генка все уши прожужжал про его уникальность. Что, мол, в миру он работал в краеведческом музее, а в свободное время поднимал, так сказать, русский рок на недосягаемые высоты.